Воспроизводя для нужд империи правящую элиту, публичные школы видоизменили средневековый рыцарский кодекс чести, сделав спортивную этику понятие чести игры важнейшим нравственным принципом, мерилом порядочности. Если в средневековых школах основами воспитания считались латынь и розга, то Томас Арнольд, во-первых, добавил сюда третий рычаг – спорт, а во-вторых, вложил розгу в руки старшеклассников. О том, как командное соперничество на спортивных площадках дополнило изучение классиков, речь уже шла. Вторым же важным нововведением явилась система старшинства, то есть внутренней субординации среди воспитанников, которая наделяет старшеклассников значительной властью над новичками. Для того, чтобы эта субординация глубже пронизывала жизнь публичной школы, она организованно делится не горизонтально, а вертикально, то есть не на классы, а на дома. Каждый из домов объединяет воспитанников всех классов, остающихся в нем весь срок обучения от первого до последнего дня. Именно через старшеклассников публичная школа преподает новичку самый первый и самый суровый урок – необходимость беспрекословно подчиняться всякому, кто по школьной субординации стоит хотя бы на ступеньку выше. Трудно представить себе то огромное и безжалостное воздействие, которое, подобно нажиму волков прокатного стана, оказывается здесь на характер подростка. Все, что не совпадает с общепринятыми взглядами, безжалостно подавляется. Своими неписанными законами и обычаями английская публичная школа многим напоминает бурсу. Идею субординации новичкам прививают не нравоучениями, а унизительными обычаями, наряду с которыми существует вполне официальная система телесных наказаний. Да, в той самой стране, где так любят говорить об уважении человеческого достоинства, телесные наказания школьников отнюдь не ушли в прошлое вместе со средневековьем или с временами Диккенса. Розга до ныне остается узаконенным средством, чтобы сначала учить воспитанника безропотно подчиняться, а потом, когда он сам станет старшеклассником, учить его умению повелевать. Шестой, то есть выпускной класс, в котором воспитанники обычно учатся 2 года, это как бы унтер-офицерский костяк школы. Эти подростки отвечают за порядок в классах, на спортивных площадках, в спальнях. Они вправе применять к младшим дисциплинарные наказания и поощрения. Роль директора. Он назначается советом попечителей, то есть независим от органов народного образования, проявляется в том, что именно он по своему усмотрению подбирает преподавателей и определяет содержание учебных программ, а также в том, что именно он формирует в образе старшеклассников ту человеческую модель, которая должна быть лицом школы. Система воспитания, сложившаяся в публичных школах, требует изоляции подростка не только от семьи, но и от внешнего мира вообще. Считается, что лишь совместная жизнь в стенах интерната может привести к тому тесному и глубокому знанию друг друга, при котором эффективно прививаются и качества подчиненных, и качества руководителей. Этот замкнутый мир накладывает на молодежь столь глубокий отпечаток, что в выпускниках определенных публичных школ нередко можно распознать определенные человеческие типы. Корпоративный быт, как и занятия спортом, имеет в публичных школах еще и побочную задачу. Они в равной мере рассматриваются как средство закалки. Считается, что спартанские условия жизни, в частности холод и голод, воспитывают твердость духа, выносливость, самообладание и другие ценные черты характера. Чем респектабельнее и, стало быть, дороже школа, тем более суровые условия существуют там для воспитанников. Девизом многих публичных школ поистине могли бы стать слова: «Чем хуже питание, тем лучше воспитание». Классы с центральным отоплением – нововведение, которое куда чаще встретишь в какой-нибудь захолустной общеобразовательной школе. Спальни в публичных школах размещаются обычно в старинных зданиях, построенных в стиле готики, никогда не отапливаются, как и раздевалки при спортивных залах. В публичной школе Гордонстаун на севере Шотландии, где в свое время учились муж королевы герцог Эдинбургский и наследник престола принц Уэльский, воспитанники ходят в шортах и принимают холодный душ даже зимой, когда вокруг лежит снег. Окна в спальнях держат круглый год открытыми, и никому не разрешается накрываться больше, чем двумя тонкими одеялами. У англичан есть выражение «старый школьный галстук», с которым они привыкли связывать другое распространенное словосочетание – «сеть старых друзей». Корпоративные галстуки выполняют в Британии ту же роль, какую в Японии издавна играют родовые эмблемы на черных парадных кимоно. Они служат средством социальной классификации. Существуют галстуки научных обществ, спортивных клубов, гвардейских полков. Но наиболее престижным считается галстук публичной школы. По лондонским понятиям он позволяет судить не только об образованности человека, но и о достоинствах его характера, о круге его знакомств. Словом, служит свидетельством принадлежности к избранной касте. Куда бы ни забросила судьба английского джентльмена, он всюду перво-наперво ищет собратьев по публичной школе, которые в любом обществе инстинктивно тяготеют друг к другу. На сей счет к тому же существует игра слов, так как выражение «школьные галстуки» и «школьные связи» по-английски звучит одинаково. Человек с галстуком публичной школы, стало быть, человек со связями. Повязывая темно-синий галстук в тонкую голубую полоску, воспитанник Итана знает, что этим самым узлом он накрепко присоединен к сети старых друзей, которая всегда будет ему опорой. Подобно тому, как жизнь юных затворников пронизана внутренней субординацией, такая же субординация существует и между самими публичными школами. Примерно треть из этих 260 частных учебных заведений считается более респектабельной, чем остальные, а внутри этой трети поистине элиту элит составляют наиболее старые школы Итон, Винчестер, Регби, Харроу. Всего в получасе ходьбы от Виндзорского замка за мостом через Темзу высится готический собор, окруженный старинными школьными зданиями Итона. Причем не меньшей достопримечательностью, чем эти архитектурные памятники, служат их современные обитатели. По узким извилистым улицам степенно расхаживают группы школьников, каждый из которых облачен во фрак и белый галстук бабочкой. Будущим джентльменам положено являться на занятия в наряде, который в наш век носят, пожалуй, лишь дирижеры и метрдотели. Основанный в 1441 году, Итон всегда был ближе к королевскому двору, чем другие публичные школы. Лично монарх назначает туда главу совета попечителей, а формированием совета занимается Оксфорд, Кембридж и Королевское общество, то есть Академия наук. Пост директора Итона до ныне принято считать вершиной учительской карьеры. Вот уже 5 с лишним веков Итон воспитывает людей, считающих своим призванием стоять у кормила власти. Из стен этой школы вышло 18 премьер-министров. Поселившись на Даунинг-стрит 10, Макмиллан любил повторять: «При консерваторах дела обстоят вдвое лучше, чем при лейбористах. У Этли было 3 Итанса в правительстве, а у меня целых 6». Благодаря высокой плате за обучение, а также щедрым денежным пожертвованиям от своих бывших питомцев, Итан располагает средствами, чтобы нанимать лучших преподавателей. Доступное лишь для избранных такое учебное заведение стало быть и наиболее привлекательно для этих немногих. Надо ли удивляться, что 2/3 итанцев составляют сыновья бывших итанцев? Эта публичная школа больше, чем другие, напоминает наследственный клуб для политических деятелей. В ее традициях развивать у воспитанников профессиональный интерес к политике. Если Итан – самое династическое из частных учебных заведений, то Винчестеру свойственно уделять большое внимание отбору по способностям. Там строже и сложнее вступительные экзамены. Зато студентами Оксфорда и Кембриджа становится потом вдвое больше процент выпускников Винчестера, чем Итана. Если итанцам прививают находчивость профессиональных политиков и уверенность, что их удел руководить другими, то Винчестер дает более основательную подготовку для университета, а также славится воспитанием жесткой верхней губы, то есть таких высокочтимых качеств джентльмена, как самообладание и невозмутимость. Мечтая о подобающей школе, обивая пороги Итана или Винчестера, Харроу или Регби, английский отец или мать думают прежде всего не о том, чему их отпрыск выучится на уроках, не о классическом образовании, сулящем сравнительно мало практической пользы. Они думают о воздействии, какое окажет публичная школа на характер их сына, о манере поведения, что останется с ним до конца дней, как и особый выговор, который проявляется с первого же слова и который можно выработать лишь в ранние юношеские годы. Они думают о друзьях, которых обретет их сын, и о том, как эти одноклассники и сам старый школьный галстук помогут ему в последующей жизни. Публичные школы – это, разумеется, средство воспроизводства элиты, и само их существование свидетельствует об иерархической структуре общества. Именно в публичных школах проходит предварительную обработку тот человеческий материал, который поступает затем для окончательной шлифовки на фабрике джентльменов в Оксфорд и Кембридж. Вряд ли какая-либо другая страна стала бы терпеть, а тем более смогла бы создать столь жестокие заведения, как британские публичные школы. Первая неделя новичка в такой школе часто оставляет самый болезненный след в его жизни. Ему трудно даже осознать, что в мире может быть столько людей, желающих ударить его, причинить ему боль и имеющих полную возможность делать это в любое время дня и ночи. Жестокие побои, которым старшины домов, старшеклассники и даже сверстники подвергают новичков за малейшие поступки или за недостатки характера, не имеют параллели в британском обществе. Нигде, даже в тюрьме, подростку не дадут 17 ударов розгами лишь за гримассу, сделанную другому подростку. Однако в публичной школе такая мера одобряется, отчасти потому, что она позволяет эффективно поддерживать дисциплину, отчасти потому, что учит младших чувству ответственности и повиновению власти, отчасти потому, что добрая порка считается полезной для воспитанников независимо от того, заслуживают они или нет. Энтони Глин, Англия. «Кровь британца», 1970 год. Немногие британские установления столь трудны для понимания, как публичные школы. Тем не менее, знать эту систему, как она действует, влияет на общество, знать ее обычаи и традиции необходимо для познания современной Британии. Что же имеют в виду представители аристократии и буржуазии, когда говорят, что публичная школа формирует характер? Трудно дать исчерпывающий ответ, но я бы сказал, что тут подразумевается правдивость, самодисциплина, способность брать на себя ответственность, верность классовым представлениям о национальных интересах, готовность руководить, включая убежденность в своей пригодности для роли руководителя и в том, что существуют люди, согласные, чтобы ими руководили. Выпускник публичной школы – это обычно энтузиаст спорта, человек весьма безразличный, а подчас поразительно неосведомленный во всем, что лежит за пределами Британии. Он обладает хорошими манерами, прямодушен и дисциплинирован. В толпе, будь то офицерские курсы или семинар промышленников, он прежде всего ищет собратьев по галстуку. Он готов служить государству, иногда идеализирует его. Он считает, что нужно ходить в церковь, хотя не обязательно делает это сам. Он верит в газету «Таймс» и в монархию. Дрю Миддлтон, США. Британцы. 1957 год. Фабрики джентльменов. Излучины реки Кэм плавно огибают задние фасады колледжей. Весна напоминает о себе нежно-серебристой листвой плакучих ив, золотыми россыпами нарциссов на подстриженных лужайках. А приглядевшись к готическим стенам, замечаешь, как на их каменном кружеве тут и там оживает набухшие почками деревянное кружево плюща. В водной глади двоятся арки горбатых мостиков. Какой же из них дал имя здешнему городу? Ведь слово «Кембридж» означает «мост через Кем». О консерватизме англичан, об их любви к старине и приверженности традициям написаны многие тома. Но вместо того, чтобы штудировать их, можно просто побродить по этому городу, проникнуться его духом. Колледжи, похожие на старинные крепости, готические соборы, трапезные с почетными помостами для преподавателей и портретами прославленных выпускников на стенах, увитые плющом аркады, зеленый бархат газонов на квадратных двориках, средневековая архитектура, изысканная, ухоженная столетиями природа, архаичные мантии профессоров и студентов, все вокруг гармонично, все источает аромат старины, преемственности и незыблемости традиций. Все это не может не оказывать воздействия на молодые души, на мироощущение тех, кто проводит здесь важные годы жизни. Как и Оксфорд, Кембридж относится к числу немногих сохранившихся в Европе университетских городов. Оба они вот уже 7 веков бесспорно доминируют в британском образовании. И хотя все это время между ними не утихает острое соперничество, провести грань между Оксфордом и Кембриджем отнюдь нелегко. Кое в чем эти университетские центры воплотили в себе различия районов, где они расположены. Кембридж – ворота Восточной Англии, края во многом своеобразного не только равнинным рельефом. Еще в XIV веке порты Восточной Англии вели бойкую торговлю шерстью, и нарождавшийся купеческий класс все чаще спорил за власть с местными баронами. Потом на этих плоских равнинах, напоминающих Нидерланды, поселились голландские и фламандские беженцы от испанской тирании. Их появление еще больше укрепило вольнолюбивые традиции этого края. В XVII веке, когда в Англии была свергнута, а затем снова восстановлена монархия, Оксфорд оставался городом роялистов, тогда как Кембридж был оплотом круглоголовых, как называли себя последователи Кромвеля, выходцы из купеческо-мещанской Восточной Англии. Будучи ближе к столице в прямом и переносном смысле слова, Оксфорд слыл более ортодоксальным и консервативным, чем сравнительно более изолированный, независимый и радикальный Кембридж. Считать, что подобный контраст сохранился до ныне, было бы упрощенным. Кембридж действительно воспринял кое-какие черты вольнолюбивой Восточной Англии. На берегах реки Кем когда-то преподавал греческий язык Эразм Роттердамский. Там учились Кромвель и Милтон, Ньютон и Дарвин. В Кембриджском колледже Тринити мужало свободолюбие лорда Байрона. Но, с другой стороны, из стен Кембриджа вышли такие фигуры, как Пальмерстон и Бальфур, Болдуин и Чемберлен, которых никак не назовешь ниспровергателями или бунтарями. Оксфорд уделяет сравнительно больше внимания гуманитарным наукам, особенно философии и литературе. В Кембридже, наряду с классическими дисциплинами, несколько шире поставлено преподавание точных и естественных наук. Однако сами соперники считают подобные противопоставления условными и утверждают, будто Оксфорд и Кембридж имеют лишь два бесспорных различия. Первый построен из серебристо-серого, а второй – из розовато-бурого камня. В первом красива главная улица, второй славится задами, то есть фасадами колледжей, обращенными к реке. Впрочем, если о различиях между Оксфордом и Кембриджем подчас спорят, то установить сходство между ними куда легче. Прежде всего примечательно следующее. Англичанин, учившийся в Оксфорде, предпочтет сказать, что окончил Балиол или Крайстчерч. Бывший студент Кембриджа обычно отрекомендуется как выпускник Тринити или Кингс. Оба, стало быть, первонаперво назовут не университет, выдавший им диплом, а один из 20 с лишним колледжей, из которых состоит каждый университет. Своего рода притчей стал случай с иностранцем, который сошел с поезда в Кембридже, уселся в такси и сказал: «В университет, пожалуйста». На что шофер недоуменно ответил: «А здесь нет университета». Водитель этот по-своему был прав, ибо ни в Кембридже, ни в Оксфорде не существует адреса, который олицетворял бы собой понятие «университет». Иностранцу привычно связывать это слово со зданием или группой зданий, где размещается ректорат, факультеты, аудитории и лаборатории, куда студенты приходят на лекции и семинары, а затем получают диплом, подтверждающий, что они прошли определенный курс наук. Кембриджский университет, подобно Оксфордскому, в этом смысле представляет собой нечто иное. Это прежде всего 23 автономных колледжа, которые играют в его структуре неизмеримо большую роль, чем существующее параллельно деление на факультеты. Именно колледжи, которым, как и публичным школам, присуща негласная градация, деление на более престижные и менее престижные, осуществляют набор студентов, то есть продолжают дело их социальной классификации. Именно колледжи служат центрами всех форм корпоративной жизни, то есть воспитательного воздействия на студентов. Факультеты, как общеуниверситетское начало, стали в послевоенные годы играть более заметную роль в учебно-педагогической деятельности колледжей. Однако видеть разделение труда между ними в том, что факультеты занимаются преподаванием, а колледжи – воспитанием, было бы неверно. Дело в том, что в отличие от прочих краснокирпичных университетов, Оксфорд и Кембридж имеют общую своеобразную черту. систему личных наставников, своего рода научных руководителей, персонально прикрепленных к каждому студенту. Это дорогостоящая, недоступная для краснокирпичных вузов система осуществляется не факультетами, а колледжами, хотя в роли наставников выступают профессора и доценты факультетских кафедр. Скажем, чтобы подобрать личного наставника для студента, изучающего китайскую философию, колледж договаривается с факультетом востоковедения. Причем плату за каждую встречу со своим подопечным этот научный руководитель получает именно от колледжа. Таким образом, студент Оксфорда или Кембриджа ходит на факультет слушать лекции, а сверх того отрабатывает каждую тему на индивидуальных занятиях в колледже, представляя наставнику письменные работы и подробно обсуждая их содержание. Словом, точнее будет сказать, что факультеты занимаются деятельностью преподавателей, в то время как заботу колледжей составляют и воспитание, и успеваемость студентов. Во всех формах университетской жизни и прежде всего, разумеется, в спорте, который играет в Оксфорде и Кембридже, пожалуй, не меньшую роль, чем в публичных школах, студенты прежде всего отстаивают честь своего колледжа. Быть членом команды, выигравшей первенство университета по крикету, или попасть в состав сборной восьмерки для ежегодной регаты гребцов Оксфорда и Кембриджа – это факт в биографии, который значит подчас для будущей карьеры не меньше, чем оценки на выпускных экзаменах. Нетрудно видеть, что роль колледжей в структуре Оксфорда и Кембриджа во многом схожа с делением публичной школы на дома. Здесь подобным же образом насаждается корпоративный дух, инстинктивная манера делить людей на своих и чужих. Здесь продолжается воспитание классовой верности. Основы ее закладываются как верность своему школьному дому в Итоне или Винчестере, закрепляются как верность своему колледжу в Оксфорде или Кембридже, чтобы перерасти затем в верность своему клубу, своему полку, своему концерну, своей парламентской фракции, а в конечном счете верность своему классу, классу властимущих. Формируя характер и мировоззрение будущих правителей страны, фабрики джентльменов используют те же методы, что и публичные школы. Но сверх того, Оксфорд и Кембридж имеют одну своеобразную особенность, которые еще разительнее раскрывают их роль в воспроизводстве правящей элиты. Речь идет о дискуссионных клубах, специально предназначенных для того, чтобы со студенческой скамьи прививать студентам навыки профессиональных политических деятелей. Такими дискуссионными клубами являются в Оксфорде и Кембридже студенческие союзы, которые не имеют ничего общего с аналогичными организациями в других английских вузах. Во всей своей деятельности, от выборов руководящих органов до процедуры дебатов и голосования, студенческие союзы полностью имитируют палату общин британского парламента. Как использовать соперничество колледжей, чтобы устранить личных соперников? Как блокироваться со слабым против сильного? Как идти на открытые компромиссы и закулисные сделки? Все эти приемы и методы предвыборной борьбы на полном серьезе постигаются здесь на практике. Мало одного удостоиться избрания в президенты студенческого союза. Надо успешно провести дебаты, подобрать для них такие темы, чтобы каждый выдвинутый тезис было легко защищать, а оппозиции трудно его оспаривать. Темы еженедельных дебатов могут быть самыми различными, например, правильна ли нынешняя политика Лондона в Южной Африке? Или, что важнее для общества, универмаг Маркс и Спенсер или философия Маркса и Спенсера. Дискуссию по такому вопросу нередко открывают специально приглашенные из столицы видные политические деятели. Выступать в студенческом союзе Оксфорда и Кембриджа считается весьма почетным. Студенческие дебаты, в ходе которых каждая из сторон отстаивает свои и парирует чужие аргументы, завершаются полным подражанием парламентскому ритуалу. Голосующие «за» выходят из зала в одну дверь, голосующие «против» – в другую. Если за срок своих полномочий президент сумеет выиграть большинство организованных им дебатов, это считается куда более важным залогом успеха его будущей политической карьеры, чем диплом с отличием. Дискуссионные клубы Оксфорда и Кембриджа учат будущих членов правящей элиты отнюдь немаловажному искусству полемики, способностью сочетать эрудицию с находчивостью, умению стройно и убедительно излагать свои аргументы и парировать доводы противника. Мне доводилось однажды беседовать с президентом студенческого союза Кембриджа. Он безукоризненно, без малейшего замешательства реагировал на сложные, даже каверзные вопросы, держал себя непринужденно, но с достоинством. И хотя в его поведении не было ничего напыщенного, ничего нарочитого, почему-то осталось чувство, что это студент театрального училища, играющий роль премьер-министра. Впрочем, разве должно было быть иначе? Ведь передо мной был конечный продукт изощренной, отлаженной столетиями системы выращивания лидеров. Диплом Оксфорда или Кембриджа – это не столько свидетельство определенных знаний, сколько клеймо фабрики джентльменов. Старые университеты – это заключительный этап отбора, пройдя который человек на всю жизнь приобщается к правящей касте – чувствует себя окруженным сетью старых друзей. Однажды я дерзнул завести речь об элитарности традиционного английского образования в одном из лондонских клубов. Утопая в глубоких кожаных креслах и окутывая себя облаками сигарного дыма, мои собеседники со старыми школьными галстуками и соответствующим выговором развили в ответ свою теорию, основанную чуть ли не на дарвинизме. Да, признавали они, Оксфорд и Кембридж все чаще критикуют за то, что эти университеты не уделяют должного внимания естественным наукам, что они копаются в мертвом прошлом вместо того, чтобы заниматься живым настоящим, что они мало готовят человека к практической работе по конкретной специальности, что они переоценивают значение спорта и, наконец, что они не демократичны. Но можно ли винить скаковую лошадь за то, что она отличается от ломовой? Она просто принадлежит к другой породе. Доказывали мне рассудительные джентльмены, подтягивая из хрустальных бокалов старый шерри. Англичане продолжали они по природе своей селекционеры. Во всем, будь то розы, гончие или скакуны, они прежде всего ценят сорт, породу и стремятся к выведению призовых образцов. А каждый селекционер знает, что особо выдающихся качеств можно достичь лишь путем отбора, то есть за счет количества. Вырастить из всех лошадей породистых скакунов нет возможности, да и нет нужды. Точно так же нет необходимости делать все вузы похожими на Оксфорд и Кембридж. Публичные школы и старые университеты заняты выведением особой человеческой породы, людей, способных управлять страной. Цель эта уже сама по себе предполагает селекцию, отбор. А как можно совместить избранное меньшинство с разговорами о равенстве для всех? Выслушать подобные откровения было весьма любопытно, тем более в клубной гостиной, огражденной от бега времени резными дубовыми панелями, кожаными креслами у топящегося камина и золоченными рамами портретов, с которых на нас, словно из ушедших веков, смотрели былые поколения итонско-оксфордских призовых образцов. Оторванный от семьи в раннем детстве, английский ребенок попадает в средневековую бурсу, именуемую публичной школой, где его вскармливают соской традицией. Есть лишь один способ надевать соломенную шляпу в Харроу, приветствовать учителей в Итоне, носить учебники в Чартерхаузе. Что за дело? Хорош данный обычай или плох? Главное, он установлен 300 или 600 лет назад, прочее не имеет значения. Полы, на которых воспитанники Харроу совершают свои первые шаги как джентльмены, сделаны из дубовых досок кораблей Трафальгара. На скамьях, где еще Пит и Гладстон вырезали свои имена, школьники растут убежденными, что все лучшее в мире является британским. Суда и сукна, секретные службы и зоопарки, дворецкие и самолеты. В тени высоких кирпичных стен на зеленом ковре вековых газонов молодой англичанин обретает печать, которую уже ничто не может стереть. Привыкнув в течение 7 лет жить с 800 подростками, делать те же жесты, совершать те же ритуалы, носить ту же одежду, подчиняться тем же правилам, увлекаться тем же спортом, с тем же командным духом, англичанин всю жизнь несет клеймо своей школы, какую бы карьеру он потом ни избрал. Пьер Данинос, Франция, майор Томпсон и я, 1957 год. Влияние Оксфорда и Кембриджа прежде всего направлено на то, чтобы, вопреки тенденциям современности, сделать большинство студентов консервативными. Эти университеты видят свою роль в том, чтобы конструировать и формировать тип человека, предназначенного управлять страной. Именно это, а не учение, является главным. Вильгельм Дебелиус, Германия, Англия, 1922 год. Социальный фильтр. Для иностранца английская система образования поистине темный лес, посетовал я как-то в беседе с одним парламентарием-либералом. «Что лес – это верно, и никакой системы в нем не высмотришь», – усмехнулся он. «Но в Англии не любят сажать деревья в ряд и подстригать их на один манер. Иное дело во Франции, где министр просвещения точно знает, на какой странице открыты сегодня учебники на уроке истории в 4-м классе или на уроке физики в 8-м. Многим англичанам не по душе такая регламентация. Сначала единая государственная школа, потом единая государственная наука. А что в итоге? Единый государственный образ мысли? Какая беда, если у нас в Англии множество разнородных школ, причем даже у однородных нет общих программ? Что все они существуют сами по себе, как растут деревья в лесу? Зато хочешь – сядешь под дубом, хочешь – устроишься под сосной. Надо же оставить какой-то выбор и для родителей, и для учащихся». Подобные рассуждения можно услышать в Британии довольно часто. Это отголоски политической борьбы, которая идет вокруг проблем образования все послевоенные годы. Восхваление свободы выбора – излюбленный аргумент противников демократизации – и унификации системы народного просвещения, которая в своем нынешнем виде продолжает служить социальным фильтром, каналом классовой сегрегации молодежи. Лозунг «Среднее образование для всех», лежащий в основе послевоенной реформы английской школы, на практике оказался ширмой, маскирующей действия этого фильтра. В Вплоть до 1944 года среднее образование существовало в Англии в форме платных публичных школ, о которых речь уже шла, и бесплатных грамматических школ. Эти школы, подобные гимназиям, носят такое название потому, что подготовка в университет требовала когда-то прежде всего изучения латинской и греческой грамматики. По содержанию программ грамматические школы близки к публичным школам и конкурируют с ними по числу выпускников, поступающих в вузы. В чем они, разумеется, уступают питомцам Итона и Винчестера? Это в старом школьном галстуке, который играет столь важную роль в карьере. После того, как среднее образование было объявлено обязательным для всех, оно отнюдь не стало для всех одинаковым. Так называемые современные средние школы заведомо должны были стать учебными заведениями второго сорта, ибо в отличие от грамматических школ не давали выпускникам права на поступление в вузы. Для того, чтобы рассортировать детей по этим двум типам школ, был учрежден пресловутый экзамен 11+. Цель его – еще в 11-летнем возрасте отделить 3/4 школьников как менее одаренных и сохранить перспективу высшего образования лишь для оставшейся четверти. Английские дети начинают ходить в школу 5-летними. Первые 6 лет спрос с них невелик. Главный стимул к прилежанию – их собственный интерес к занятиям. И вот в 11 лет для школьников наступает нечто вроде судного дня, когда их экзаменуют не на знания учебной программы, а на одаренность. Практика отсекать менее одаренные 3/4 посредине срока обучения, то есть еще в 11-летнем возрасте, предопределять их дальнейшую судьбу – это система жестокая и, без сомнения, система классовая. Ведь у выходцев из трудовых семей куда меньше предпосылок выдержать экзамен 11+, чем у тех, кто имеет состоятельных родителей, вращается в более образованной среде, имеет благоприятные условия для занятий, домашних репетиторов и так далее. Подсчитано, что в 11 лет сын английского служащего имеет в 9 раз больше шансов поступить в грамматическую школу, чем сын рабочего, а в 16 лет в 30 раз больше шансов продолжать образование в вузе. Хотя роль публичных школ в воспроизводстве элиты общества куда более очевидна и разительна, именно грамматические школы стали ныне в Англии главной мишенью критики со стороны поборников демократизации и унификации системы народного образования. Произошло это отчасти потому, что на долю грамматических школ после Второй мировой войны приходилось около 1/4 учащихся, в 6 раз больше, чем в публичных. И их роль в закреплении сословных различий больше бросалась в глаза. Резкие протесты общественности против экзамена 11+, привели к тому, что был провозглашен курс на их постепенную отмену, чтобы перейти к системе общеобразовательных школ, где детей, в зависимости от способностей, лишь перемещали бы в соответствующий поток. Дело в том, что, в отличие от других стран, английская общеобразовательная школа не учит всех детей по общей программе и не ставит целью дать им одинаковый объем знаний. Она общеобразовательна лишь в том смысле, что объединяет под общей крышей разные типы средних школ. Одни классы занимаются там по расширенной программе, открывающей дорогу в вузы, другие по сокращенной, не дающей права на это. Выпускник может получить аттестат А, свидетельство об общем образовании повышенного уровня, или аттестат О, об общем образовании обычного уровня. Новое состоит лишь в том, что общеобразовательная школа теоретически представляет возможность переходить из потока в поток и после 11 лет, что на практике бывает весьма редко. Система сортировки детей в середине срока обучения, стало быть, сохранилась, но лишь в завуалированной форме. Поборники демократизации английского просвещения добиваются того, чтобы переход к системе общеобразовательных школ сопровождался ломкой внутренних перегородок в самих этих школах. Только это покончило бы с судным днем для 11-летних детей не по форме, а по существу. Консервативные круги отвечают на это яростными контратаками с целью дискредитировать какие бы то ни было реформы, увековечить практику отбора и разнородных потоков, чтобы сохранить за системой просвещения роль социального фильтра. Пока кипят страсти по поводу реорганизации системы среднего образования, публичные школы как бы остаются в стороне от этих споров. Рассуждения о том, что они отжили свой век, что с одной стороны рост цен, а с другой возможность учиться бесплатно, обрекут эти дорогие школы на вымирание, оказались преждевременными. Хотя ежегодная плата за обучение в Итоне, Харроу, Марлборо перевалила за 2000, а в Милфилде даже за 3000 фунтов стерлингов, пробиться туда стало еще труднее, чем прежде. Готовность родителей идти на любые жертвы ради того, чтобы их отпрыск стал обладателем старого школьного галстука, а затем непременно попал в Оксфорд или Кембридж, порождается не одним лишь снобизмом. Из года в год старые университеты снимают сливки с публичных школ. А те, в свою очередь, с частных подготовительных школ, где вместо унизительного экзамена 11+, подростков натаскивают для успешного перехода от начального образования к среднему вплоть до 13-летнего возраста. Обладая престижем и к тому же располагая средствами, старые университеты в состоянии привлекать лучших профессоров, а публичные школы нанимать лучших учителей. Можно ли ожидать после этого, что уровень преподавания, а главное уровень подготовки выпускников во всех учебных заведениях будет одинаков? Обладатель старого школьного галстука имеет в 22 раза больше шансов попасть в Оксфорд или Кембридж, чем учащиеся общеобразовательные школы, констатирует доклад «Неравенство в современной Британии». Классовая сегрегация на этапе средней школы продолжается и в высшей. В Оксфорде и Кембридже учатся менее 20 тысяч человек. Среди полмиллиона английских студентов они составляют лишь 4%, то есть примерно такую же прослойку, как воспитанники публичных школ среди 11 миллионов учащихся. Однако именно старый школьный галстук или диплом Оксфорда или Кембриджа остаются самым надежным ключом к успешной карьере, залогом приобщения к кругу тех, кто держит в руках бразды правления. В Англии нынче в моде разговоры о том, что привилегированные учебные заведения уже не играют былой роли. Отрицать это было бы неверно, однако куда ошибочнее было бы считать, что роль их сошла на нет. Пусть даже краснокирпичные университеты ушли вперед в точных науках, и все равно принято считать второразрядными провинциальными вузами, каковым, сколь ни странно, относятся и столичный лондонский университет. На берегах Темзы любят подчеркивать, что перемещение людей из низов в верхи общества происходит в Британии главным образом через систему образования. Правящая элита готова пополнять свои ряды теми талантливыми выходцами из других классов, кто сумел преобразить себя по ее образцу и подобию, пройдя перековку на фабриках джентльменов. Но говорить, что английская система образования служит каналом для социальной мобильности, значит признавать, что она в гораздо большей степени остается каналом классовой сегрегации, воспроизводя и увековечивая сословную разобщенность. Как почти все реформы 40-х годов, закон о народном образовании 1944 года был кульминационной точкой исследований, начатых в военные годы, и должен был послужить толчком к полной революции на бумаге. Теоретически все английские дети получают сейчас в той или иной форме среднее образование. В соответствии со своими способностями и склонностями они ходят либо в грамматические, общеобразовательные, либо в технические школы. И ничто не препятствует выпускникам любой из этих школ выдвинуться на высшие посты в государственном аппарате или в частном секторе, в политике или науке. Но практически просто никогда не случается, чтобы маршал авиации был выпускником технического училища, или чтобы управляющий английским банком кончал общеобразовательную школу, или чтобы торговец обувью имел классическое образование. Общеобразовательная школа получает наименее одаренных детей, которые просто остаются там до 16-летнего возраста, после чего идут на производство. Технические школы явно выпускают больше квалифицированных механиков, чем оксфордских профессоров. Что же касается классического образования, то публичные школы и грамматические школы делят между собой лучших учеников, лучших преподавателей и выращивают рассаду для высших постов в стране. Именно так увековечиваются два вида сегрегации, происходящие параллельно. Одна по качеству, другая по социальному происхождению. Они идут рука об руку, ибо самое лучшее образование является в Британии одновременно наиболее дорогим, что порождает два четко разграниченных класса. Таким образом, закон 1944 года не мог решить два типа проблем. Во-первых, сделать образование достоянием масс. Во-вторых, покончить с глубокой и изощренной сегрегацией, которая раскалывает страну надвое. Энн Лоренс, Франция. Британия не остров. 1964 год. Две нации. В наш век никого не удивишь автомобильными пробками. Но эта многомильная очередь старомодно-тяжеловесных машин запомнится на всю жизнь. Огибая с юга Виндзорский парк к Экскоту, медленно двигалась бесконечная вереница Роллс-Ройсов с пассажирами в чрезвычайно консервативных серых цилиндрах и чрезвычайно эксцентричных дамских шляпках. Почему-то вспомнились полчища глубоководных черепах, которые, повинуясь неведомому инстинкту, в определенный день выползают на один из тихоокеанских пляжей откладывать яйца в приморском песке. Неужели в одном месте их может быть так много сразу? И какая загадочная сила отцедила эти сливки лондонского автомобильного потока, где Rolls-Royce порой мелькает лишь как редкий образец исчезающей породы. Неделя королевских скачек в Экскоте знаменует начало летнего светского сезона еще с тех пор, как королева Анна в 1711 году повелела соорудить ипподром близ Виндзорского замка. Вообще-то в высоком лондонском кругу не принято выставлять на показ ни свою знатность, ни свое богатство. Так что королевские скачки – это как бы повод разговеться от поста приличий, появиться на ярмарке тщеславия, что называется при полном параде, чтобы продемонстрировать, а также ощутить собственную причастность к сливкам общества. Не потому ли заветный жетон, дающий право входа в королевскую ограду, имеет светло-кремовый цвет? Чтобы попасть на ипподром в дни королевских скачек, нужно иметь деньги. Но чтобы получить билет на привилегированную часть трибун в королевскую ограду, внутри которой, в свою очередь, расположена королевская ложа, этого мало. Нужно заранее подать во дворец письменную просьбу о персональном приглашении. И уже дождавшись такового, на свой выбор покупать либо места в общем ряду, либо отдельную ложу, если не жаль 1000 фунтов стерлингов. Но что значит подобные заботы и расходы в сравнении с пьянящей атмосферой причастности к избранному кругу? Серые цилиндры, экзотические шляпки и, конечно же, клубника со сливками, без которой, как и без шампанского, нельзя представить себе королевских скачек в Эскоте. Пахнет конским потом, духами, сигарами и еще, пожалуй, пахнет большими деньгами, как и в вестибюле английского банка, где служители почему-то носят такие же цилиндры и визитки, только не серого, а розоватого, как клубника со сливками цвета. Изящно изданная программа заездов позволяет судить о родословной каждой лошади, о ее цене. Что же касается родословной и состоятельности владельца, чье имя проставлено рядом, то это кому надо известно и без программы. Сливки Эскота – наиболее наглядная иллюстрация к докладу «Неравенство в современной Британии». 1% населения держит в своих руках четверть личной собственности в стране, 5% владеют половиной ее. А 80% населения, составляющие подножие социальной пирамиды, делят между собой меньшую долю, чем имеет 1% на ее вершине. В королевской ограде Эскота принято, разумеется, говорить не о подобных статистических выкладках, а о породах лошадей. Однако остается вопрос, в чем больше преуспел Эскот за 2 с лишним века своего существования? То ли в выведении чистокровных скакунов, то ли в воспитании 100% снобов. Ни один профессиональный режиссер не сумел бы придать идее классовых барьеров, идее социальной разобщенности большую наглядность, чем это сделано на ипподроме в Эскоте. В годы лондонской эмиграции В. И. Ленин часто вспоминал слова Дизраэли о том, что в Англии существуют 2 нации, которые управляются различными законами, следуют различным нормам поведения. Дизраэли писал о 2 нациях, когда страна была разделена на неимущих тружеников и титулованных землевладельцев. С тех пор, разумеется, многое изменилось. Сильно разросся средний класс, то есть по определению Энгельса, тот самый имущий класс, который на континенте принято именовать буржуазией. Стало быть, когда англичане ведут речь о верхнесреднем и нижнесреднем классе, под этим надо понимать, соответственно, крупную и мелкую буржуазию. Но старая земельная аристократия наложила столь глубокую печать на образ жизни правящей элиты, что сословная разобщенность до ныне присуща Англии куда более, чем другим странам Запада. Обостренное чувство своей классовой принадлежности – отличительная черта национальной психологии англичан. Утверждение Джона Б. Пристли, что 29 его соотечественников из 30 точно знают, к какому классу себя отнести, многие считали писательской метафорой. Но социологическое исследование Джеффри Горера убедительно подтвердило эти слова. Результаты проведенных им опросов показали, что 94 англичанина из 100 не испытывают колебаний в том, к какому слою общества себя причислить. 54 из них назвали себя рабочим классом, 30 – средним классом, 7 – ниже средним и 2 – верхнесредним классом. Один человек заявил, что не верит в существование каких-либо классов, и лишь оставшиеся 6 не знали, что ответить. Имущественное неравенство – пропасть между эксплуататорами и эксплуатируемыми, присущая любой капиталистической стране. Однако в Британии сверх всего этого о классовой структуре общества на каждом шагу напоминает множество сословных предрассудков. Как и во времена Дизраэли, социальные апартеид до ныне разобщает страну, делит ее глухой стеной на 2 нации. Для певца имперского величия Киплинга мир был разделен на метрополию и колонии. Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Но как при жизни поэта, так и теперь, после распада колониальной империи, содержание этой строфы вполне применимо и к самой британской столице. Ее «Вест-Энд» и «Ист-Энд», то есть «Запад» и «Восток», это по-прежнему полюсы богатства и нищеты, между которыми лежит бездонная пропасть. В Лондоне больше всего поражает не столько сам этот контраст, сколько четкость и непроницаемость социальных перегородок, дробящих быт огромного многоликого города. Этот социальный апартеид пронизывает всю английскую жизнь, находя бесчисленные, подчас самые неожиданные проявления. Стоит ли удивляться тому, что лондонское такси имитирует карету прошлого века? Как когда-то кучер на козлах, шофер такси совершенно отделен от седоков, рядом с ним помещают только багаж. Если пассажиров четверо, два из них усаживаются на заднем сиденье, а два других – лицом к ним на откидном. Есть ли еще в мире страна, где классовые различия простирались бы вплоть до денежных единиц? На лондонском аукционе Сотсби, например, где идут с торгов предметы старины и произведения искусства, цены выражаются в гинеях, хотя при уплате их приходится тут же пересчитывать на фунты. Гинея – это некая условная денежная единица, которая состоит из 105 пенсов, в то время как фунт стерлингов – из 100. Иначе говоря, это своеобразная форма социального снобизма. Вплоть до недавнего времени в гинеях принято было исчислять гонорары писателей, адвокатов, певцов. В гинеях же обозначалась цена драгоценностей, мехов, оперных лож, скаковых лошадей. Врач, сумевший открыть клинику на Уимпл-стрит или Харли-стрит, портной, обосновавшийся на Севил-роу, взимали со своих клиентов плату в аристократических гинеях, подчеркивая тем самым свое превосходство над менее удачливыми коллегами по профессии, которые вынуждены довольствоваться вульгарными фунтами. Английского сноба особенно удручает равнодушие, с которым иностранец игнорирует оттенки социальных различий. Трудно представить себе, чтобы кто-нибудь у нас, говоря о литературе, назвал Льва Толстого графом Толстым. Здесь же не только в литературоведческой статье, но и в будничном диалоге собеседник обычно скажет: «Лорд Байрон, сэр Вальтер Скотт, в один из первых месяцев жизни в Лондоне я совершил непростительный грех. Назвал писателя Чарльза Перси Сноу мистером Сноу вместо положенного обращения лорд Сноу». Насаждая в обществе угодную ей мораль, британская правящая элита порой проявляет своеобразный инстинкт классового самосохранения. С одной стороны, правила поведения поощряют скрупулезное употребление титулов и других различий, но с другой стороны, открыто проявлять высокомерие к нижестоящим не принято, каковы бы ни были подлинные чувства, их надлежит скрывать внешней безупречной корректностью. Аристократия вращается в своем кругу. Травить лисиц, стрелять куропаток, удить лосося или форель уезжают в отдаленные поместья, так что эти традиционные аристократические развлечения не бросаются в глаза посторонним. Скачки в эскоте – одно из немногих исключений, когда демонстрировать свою принадлежность к сливкам общества считается допустимым. В условиях социального апартеида различные слои общества должны быть легко опознаваемы. Когда-то о классовой принадлежности человека говорила прежде всего его одежда. В наши дни поначалу кажется, что даже Шерлок Холмс не сразу распознал бы теперь, кто продавец универмага, а кто профессор университета, кто страховой агент, а кто директор банка, А уж насчет женщин он и вовсе зашел бы в тупик, ибо все они следуют моделям и косметическим советам одних и тех же журналов. Хотя внешние признаки классовых различий в наши дни, казалось бы, свелись до минимума, англичане почти безошибочно определяют социальную принадлежность людей, с которыми встречаются впервые. Стремление перво-наперво классифицировать нового знакомого по социальной шкале возникает у них инстинктивно и опирается на изощренный набор примет и сведений, накопленных с детства. Внешность, походка, манера держаться, интонации и приемы речи – все здесь играет свою роль. Самым бесспорным клеймом класса считается язык. Отношение к выговору человека как к указателю его социальной принадлежности является важной особенностью английского общества. Исключительную роль в данном случае играет обретенное произношение. Его не следует смешивать со стандартным, то есть, попросту говоря, правильным. Стандартное произношение свидетельствует о культуре человека, об определенном уровне полученного им образования. Обретенное же произношение указывает на принадлежность к избранному кругу. Этот особый выговор можно обрести лишь в раннем возрасте в публичных школах, а затем окончательно отполировать его в колледжах Оксфорда и Кембриджа. Откуда бы ни был родом обладатель старого школьного галстука, его речь всегда носит отпечаток юго-востока страны, где расположено большинство публичных школ, а также старые университеты. Однако обладать таким выговором вовсе не значит говорить по-английски безукоризненно правильно и тем более излагать свои мысли четко и ясно. В Британии, как ни парадоксально, некоторые дефекты речи и туманность выражений служат признаками принадлежности к высшему обществу. На взгляд лондонских снобов абсолютно правильная речь не аристократична. Человека могут принять за актера, за диктора BBC или чего доброго за иностранца? Словом, речь человека до ныне остается для англичан самым безошибочным указателем его социальной принадлежности. «Пигмалион» Бернарда Шоу посвящен прежде всего именно проблеме классовых различий и своеобразной языковой форме их проявления в британском обществе. Почему у англичан столь обострено чувство общественной иерархии? Почему у них столь живучие сословные различия и предрассудки? Почему социальный апартеид так глубоко пронизывает весь их образ жизни? Не приходится сомневаться, что эти черты сознательно культивируются в народе теми, кто держит в своих руках бразды правления и потому заинтересован, чтобы каждый четко знал свое место на общественной лестнице и строго его придерживался. Но, формируя выгодные для себя традиции и нормы поведения, власть придержащие апеллирует к некоторым конкретным особенностям жизненной философии англичан, в своих корыстных целях спекулируют на этих национальных чертах. Британские правящие круги, например, издавна стремятся навязать народу выгодную себе трактовку таких понятий, как свобода и равенство. Штатные специалисты по промыванию мозгов беззастенчиво жонглируют этими словами, грозными для угнетателей, священными для угнетенных. И надо признаться, что тут они во многом преуспели. Именно в результате их словесного шулерства англичанам подчас свойственно понимать свободу прежде всего как свободу выбора или как свободу от регламентации, а равенство прежде всего как равенство возможностей или как равенство людей перед законом. Брошюры в голубых обложках, издаваемые консервативной партией, на все лады твердят, будто Британия стоит перед выбором – свобода или социализм. Таков жульнический трюк, с помощью которого тори ведут борьбу против лейбористов. Хотя сама по себе данная дилемма заведомо фальшива, и хотя программа лейбористской партии отнюдь не имеет в виду создание социалистического строя, даже политика национализации ключевых отраслей промышленности, даже какое бы то ни было государственное регулирование экономики, изображается как некий антитезис свободы. Однажды мне удалось втянуть в разговор на эту тему нескольких членов парламента. Дело было за чаем на открытой террасе Вестминстерского дворца, выходящей над Темзу. «Мы, англичане, вообще более привержены идеалу свободы, нежели идеалу равенства. Причем свобода для нас – это прежде всего не вмешательство в естественный ход вещей», – сказал первый. BBC, если помните, провела как-то целый цикл передач, главный вывод которых сводился к словам: «Чем больше равенства, тем меньше свободы». «Недаром, говорят», – добавил второй депутат, – «француз не любит иметь вышестоящих, он поднимает на них глаза с озабоченностью. Англичанин же любит иметь нижестоящих, он опускает на них глаза с удовлетворением». Трактуя на безопасный для себя лад понятие свободы, британская элита и в прошлом, и в нынешнем веке упрямо отвергает два других лозунга – Великой Французской революции. Равенство и братство. Хотя буржуазные политики в других странах предпочитали на словах лить им притворную лесть. На какие же стороны жизненной философии англичан опираются те, кто прививает им обостренное чувство своей классовой принадлежности, поощряет сословные различия и предрассудки, словом увековечивает социальный апартеид? Ставка здесь и, надо сказать, не безуспешно делается на сам подход к жизни. Англичане инстинктивно чураются какой-либо регламентации, считая ее вторжением в естественный ход вещей. Идеалом их жизненной философии можно назвать беспрепятственное развитие индивидуального. Они исходят из того, что все живые существа – люди, растения, животные – не только принадлежат к разным видам, но и внутри каждого вида отличаются друг от друга индивидуально. В этом смысле природа не знает равенства. Причем только свободное, естественное развитие способно наиболее полно выявить черты индивидуального своеобразия. Такова, стало быть, благодатная почва для представлений о том, что свобода от постороннего вмешательства и равенства возможностей вовсе не исключает определенного неравенства среди живых существ, которое налицо в природе и потому, мол, естественно и в человеческом обществе. Англичанина, обладающего подобной жизненной философией, легче убедить в том, что всех людей нельзя ставить на одну доску, как нелепо равнять гончую с овчаркой или скаковую лошадь с ломовой. Английская элита рассматривает себя как породистый класс, который под воздействием таких факторов, как наследственность, традиции, воспитание, лучше других подготовлен для управления страной как особый сорт людей, специально предназначенный стоять у кормила власти. Одни люди заведомо принадлежат к породе руководителей, другие – к породе руководимых. Не нужно думать, что подобный взгляд ушел в прошлое вместе с эпохой королевы Виктории. Он до ныне бытует на британских островах и не только в темных закоулках человеческого сознания, но вполне открыто на страницах газет. Именно об этом, например, из года в год пишет в «Санди Телеграф» ее ведущий публицист Перегрин Уорстон. «Бесклассовая Британия не сработает», – гласит заголовок одного из его воскресных обозрений. Автор полемизирует с западно-германским журналом «Шпигель», по мнению которого в недугах Британии повинны ее классовая система, снобизм менеджеров, относящихся к рабочим как к существам низшей касты. Перегрин Уорстон пытается доказать обратное. Проблемы современной Британии, утверждает он, порождены не недостатком, а избытком равенства. Беда в том, сетует он, что социальный разрыв, который разделял менеджеров и рабочих, разное образование, разный выговор, разный культурный уровень, ныне значительно сузился. В прежние времена менеджер был не просто боссом. Он был членом класса, которому на роду написано отдавать приказы, и выглядел, одевался, говорил иначе, чем все. Подобным же образом рабочий был не просто рабочим. Он принадлежал классу, предназначенному выполнять приказы, и выглядел, одевался, говорил соответственно. И иерархия шла на пользу авторитету одних и дисциплине других. Люди знали свое место, именно это и гарантировала классовая система. Сегодня, вздыхает Перегрин Ворстон, дело обстоит иначе. Но не из-за того, что Британия слишком медленно приближается к идеалу равенства, в чем ее часто упрекают иностранцы, а именно потому, что движение к этому идеалу оказалось чересчур поспешным. Еще более прямолинейно и откровенно высказала эту мысль предводительница консерваторов Маргарет Тэтчер. Она назвала неустанную погоню за равенством первопричиной всех бед современной Британии. Сущность политической философии Тори она сформулировала в своем изречении. Равенство возможностей становится бессмысленным, если оно не предполагает право на неравенство. Итак, сословные различия оказались в Англии более стойкими, социальный апартеид более глубоким, чем в других западноевропейских странах. Однако правящей элите удалось избежать превращения в замкнутую наследственную касту и тем самым продлить свою жизнеспособность. С развитием торговли и промышленности влияние старой земельной аристократии, казалось бы, должно было пойти на убыль, но она сумела сохранить его, распахнув двери перед теми, кто был готов подкрепить своим богатством и влиянием позиции титулованной знати в обмен на желанную возможность смешаться с нею. Однако проникнуть в этот круг избранных всегда было можно лишь при одном непременном условии – приняв сложившиеся у элиты общества традиции и нормы поведения. Аристократия таким образом омолаживалась притоком свежей крови, оставаясь наследственной кастой лишь в смысле своего образа жизни. Такой метод укрощения строптивых британские правящие круги давно научились применять и для нейтрализации своих классовых противников. Не счесть примеров, когда равенство неспровергателя устоев, ярого противника капиталистической системы вдруг перестают третировать как фанатика, а наоборот – берут его в пылкие объятия, осыпают почестями, поднимают на пьедестал и в конце концов делают из него безопасного и покорного члена истеблишмента. Трактуя свободу как свободу выбора, а равенство как равенство возможностей, британская элита умудрилась приспособить эти грозные для угнетателей понятия на потребу хищнической идеологии частного предпринимательства. Самое отвратительное здесь – это всосавшаяся в плоти кровь рабочих буржуазная респектабельность. Социальное расчленение общества на бесчисленные, бесспорно всеми признанные градации, из которых каждая имеет свою собственную гордость, но в то же время проникнута врожденным чувством почтения перед лучшими и высшими, столь старо и столь устойчиво, что для буржуазии по-прежнему не представляет большого труда приманивать рабочих. Ф. Энгельс из письма Ф. Зорге 7 декабря 1889 года. Английский верхний класс умело избегал окопной войны. Когда давление снизу становилось слишком сильным, он совершал тактический отход. Верхний класс уступал спорную территорию добровольно, без кровопролития и слез, но, конечно, захватив с нее при отходе все, что имело какую-либо ценность. Кроме того, покидая поле боя, верхний класс уводил с собой заложников. Для некоторых людей сама идея существования привилегированного класса, которому они не могут принадлежать, столь невыносима и унизительна, что они готовы были любой ценой сокрушить этот класс, на какие бы уступки он ни шел. К таким непреклонным существам, жаждущим крови, точнее говоря, голубой крови, применяются особые успокоительные средства. Когда, вырвавшись вперед и оставив позади толпы атакующих, они вплотную приближались к заветной крепости, перед ними вдруг распахивались ворота, и когда они, дрожа от негодования, останавливались на крепостном дворе, они получали именно то, что требовали – голубую кровь, кровь верхнего класса, и по уши насыщались ею. В конечном счете такой лидер, первым ворвавшийся в ворота, сам просил, чтобы их закрыли за ним, так как шум толпы мешал ему слышать, что говорят его новые друзья. Дэвид Фрост, Энтони Джей, Англия. «Англии с любовью», 1967 год. Корнем английского себелюбия, относящего все к человеческому «я», служит пуританство. По представлениям пуритан, все мы не являемся одинаковыми грешниками перед Богом. По своим непостижимым причинам он выделяет определенных людей. Стало быть, перед Богом мы не равны. Избранных он благословляет, например, выигрышем на бирже или иными благами. Но на земле и в обществе все должны иметь равные возможности, чтобы каждый мог доказать, относится ли он к числу избранных, и чтобы тем, кто избран Богом, не мешали земные предрассудки и ограничения. Такова основа английской свободы. Ее жестокий индивидуализм несет выгоду лишь тем, кто считается Божьим избранником. И такова в то же самое время основа английского лицемерия. Теоретически каждый способен, каждый имеет те же права, но в реальной действительности воспользоваться ими могут лишь избранные, лишь те, кого Бог наградил благами этого мира. Оскар Шмидтс, Германия. «Страна без музыки», 1918 год. Однажды в Лондоне я натолкнулся на два небольших строения, каждое из которых имело по две двери. На одном строении было написано «Джентльмены, 1 пенс». «Мужчины бесплатно». На другом «Леди, 1 пенс». «Женщины бесплатно». Я рассматривала эти надписи так долго, что полицейский почтительно подошел ко мне и вполголоса осведомился – не забыла ли я дома кошелек и не даст ли мне взаймы пенс? Но я уже не могла вынести столько потрясений подряд и заплакала. То ли из благодарности к полицейскому, который с первого взгляда признал во мне леди, то ли от умиления перед сдержанностью и терпеливостью лондонской толпы, которая до сих пор не сожгла дотла эти строения с их оскорбительными надписями, то ли от того, что Англия настолько демократична, что не побоялась публично объявить разницу между джентльменом и мужчиной, между леди и женщиной, оценив их всего-навсего в 1 пенс. Адетта Кюн, Франция. «Я открываю англичан», 1934 год. «Чай у королевы». Однажды мы с женой были приглашены на чай в Букингемский дворец. Подобные приемы королева обычно устраивает летом на лужайке дворцового парка, обнесенного высокой стеной. В нижнем правом углу пригласительной карточки было написано: «Утренняя визитка или мундир, или пиджак». На языке дипломатического протокола утренняя визитка означает тот самый туалет, которым джентльмену положено появляться на королевских скачках в Эскоте, и который эксцентричный профессор Хиггинс не удосужился надеть, когда впервые повел туда Элизу. Это серый цилиндр, такого же цвета визитка, зонтик в виде трости и гвоздика в петлице. Все это можно, конечно, брать на прокат в специально предназначенных для этого заведениях. Поразмыслив, однако, я решил, что, прожив 50 лет без серого цилиндра, обойдусь без него и на сей раз. Благо, сама королева предлагает в качестве альтернативы или мундир, или пиджак. Уже сама очередь, выстроившаяся перед воротами Букингемского дворца, напоминала массовую сцену для очередной экранизации саги о Форсайтах. Три четверти приглашенных пришли, разумеется, в серых цилиндрах, а почти все остальные в военных или ведомственных мундирах. Ни единый человек к моему облегчению не бросил косого взгляда на мой прозаический пиджак, так же, как никто, к огорчению жены, не обратил внимания на ее кружевную шляпу. Переступив порог дворца, я к своему удовлетворению убедился, что все министры лейбористского правительства, демонстрируя собственный демократизм, явились к королеве в пиджаках. На лужайке парка были разбиты шатры, где угощали чаем и печеньем. Елизавета II ходила от одной группы гостей к другой, причем все присутствующие неукоснительно соблюдали правила дворцового приема. Разговаривать с королевой полагается лишь тому из гостей, кому она непосредственно обратилась. Я рассказываю об этом потому, что английская вежливость распространяет подобные принципы и на многие другие жизненные ситуации. Войдя в универмаг, контору или в пивную, англичанин терпеливо ждет, пока его заметят, пока к нему обратятся непосредственно. Считается, что проситель не должен пытаться привлечь к себе внимание обслуживающего персонала каким-то восклицанием, жестом или иным способом. К тому же легко убедиться, что это бесполезно. Реально существующим лицом становишься после того, как к тебе обратились с вопросом. «Да, сэр, чем могу помочь?» Сколько бы людей ни толпилось у прилавка, продавец имеет дело лишь с одним покупателем, и если степенная домохозяйка набирает недельный запас продуктов для своего многочисленного семейства, не следует пытаться уловить минутную паузу, чтобы спросить, есть ли сегодня в продаже печенка. Не ради того, чтобы взять ее без очереди, а просто узнать, есть ли смысл стоять и ждать. На подобный вопрос ответа не последует, зато когда наступит ваша очередь, можно неспешно выбирать себе печенку, попутно расспрашивать мясника о том, ощенилась ли его такса, обсуждать с ним очередную перемену погоды и другие местные новости. Причем никто из стоящих позади не проявит ни малейшего раздражения или нетерпения, ведь каждый день он дожидается очереди не только ради покупки, но и ради того, чтобы полностью завладеть вниманием продавца. Когда после нескольких лет жизни в Лондоне попадаешь в Париж, поначалу с удивлением чувствуешь, что тебя нигде не замечают. Стоишь перед окошком на почте или у вокзальной кассы, или у стойки бара и бесплодно ждешь, чтобы на тебя обратили внимание, пока не догадаешься, что французского официанта просто нужно окликнуть «Два пива, мсье!». Если толкнуть англичанина на улице, если наступить ему на ногу в автобусе или, раздеваясь в кино, задеть его полой плаща, то он, то есть пострадавший, тут же инстинктивно извинится перед вами. Порой говорят, что такая доведенная до автоматизма вежливость безлична, даже неискренна, и все-таки, пожалуй, она лучше, чем инстинктивная грубость.